Эпилог. Снег выпал неожиданно. Еще вчера ночью нависали серые тяжелые тучи над садом, замком и лесом. И, казалось, над всем миром. А сегодня утром, едва я добралась до окна, как мир уже сиял белизной. Хлопья падали мягко, словно лебяжий пух, и я, погладив выросшего Шана, распахнула окно. Он ухнул и полетел в лес на охоту. Серебро его крыльев какое-то время мерцало среди деревьев, а потом растаяло. Внизу на поляне возле башни, наверху которой я находилась, Рин и Тар и наш с Рионом сынишка, четырехлетний Артур, точная копия отца, такой же темноволосый и сереброглазый, увлеченно создавали снеговика, седьмого по счету. Я сгорала от желания присоединиться, но позволить себе подобной роскоши не могла. Необходимо было собрать в корзины зелья. Дин заберет их после обеда и отвезет в Витару заказчику. В деньгах наша семья не нуждалась, но я не желала сидеть без дела. Да и Рион время от времени отправлялся с отрядом наемников защищать деревни от разбушевавшейся нечисти. Тихая и совсем спокойная жизнь не для ведьмы и ее суженого. Посмотрев на хохочущего Артура, по уши извалявшегося в снегу, невольно улыбнулась, чувствуя, как внутри разливается тепло. На лето к нам наверняка приедет Мариса с Ардарием и пятилетней Леей. Замок наполнится шумом и весельем, и хлопот всем прибавится. После того, как исчезло проклятие, эти места совсем изменились. Лес стал живым, светлым, радостным. В него вернулись птицы, и теперь, в холодные времена, мы отправляемся на опушку их подкармливать, а летом наслаждаемся пением тех, что прилетают из теплых краев. Возле замка завелись белки, бурундуки и олени, которые самым наглым образом выпрашивают еду и ластятся к рукам. По-моему, про охоту в местах рядом с замком нам точно придется забыть. Зато Тира летом часто носит корзины с грибами да ягодами, а иногда помогает мне собирать травы. Натали в это время возится с Артуром, превращаясь из экономки в няньку. Айнара так вообще стала участвовать во всех забавах, которые устраивал наш с Рионом сын. Наверное, легче вспомнить, кто Артура в замке не балует, да и то с трудом. На его обаяние даже суровый Дин поддался и вечерами мастерит игрушки. «Характером он весь в тебя!» — вдруг заявил появившийся муж, обнимая меня за плечи. Он подобрался почти бесшумно. От Риона пахло снегом и ветром, зимним лесом и хвоей. Родной и желанный мужчина — мой. «А ты что-то имеешь против?» «Между прочим, я самая ответственная из нашей компании». Рион рассмеялся, развернул меня и сладко поцеловал. И даже не стал припоминать, что на прошлой неделе я случайно раскрасила замковые ворота во все цвета радуги, решив опробовать экспериментальное зелье. А буквально вчера опробовала заклинание, вычитанное в одной из книг в спрятанной библиотеке Леотаров. Порхающие мотыльки по всему замку очень понравились Рину и Артуру. Они полдня гонялись за ними, найдя себе новое развлечение, пока не появился Водяной и с маньячным блеском в глазах не попросил разрешения забрать бабочек себе. Обещал сохранить их жизнь под особым заклинанием и выпустить на луг неподалеку от его озера, когда наступит теплое время. «А я тебя люблю», — выдохнула Риону в губы. «А я тебя еще больше», — отозвался он. «И знаешь, ненаглядная моя ведьма, тебе не кажется ли, что в нашем замке подозрительно тихо?» Я выглянула в окно, где Артур с Рином и Итаром по-прежнему лепили снеговиков, радуясь выпавшему снегу. Покосилась на разросшиеся белые и синие розы, которые в последнее время никто не подрезал. Удивленно приподняла брови, встретившись взглядом с Рионом. «Как насчет маленькой ясноглазой дочки?» Я сощурилась, пряча улыбку. Орион как-то забывает, что способности у нее будут мои, ведьминские, потому что наша сила частично всегда переходит от матери к дочери. «Тебе, смотрю, замок совсем недорог, раз хочется в нем еще одну ведьму», — ехидно заметила я. «Ну, вообще-то», — вкрадчиво прошептал Орион, обнимая и прижимая меня к стене. «Хочется даже не одну, а парочку». «Рион!» — возмутилась я, но не ответить на его жадный поцелуй не смогла, плавясь от желанных прикосновений. «Ты согласна?» «Да», — прошептала, пропадая в его объятиях. «И если вам после этого скажут, что самые коварные существа на свете — ведьмы, не верьте. Это значит, вы просто не знакомы с Рионом, моим сереброкрылым счастьем».